Из кубинского дневника. Утро в Гаване. На рассвете в Гаване поют петухи, словно где-нибудь в Подмосковье или на Урале. Я открыл глаза, увидел летнее рассветное небо в громадном окне и все вспомнил. Я в Гаване. Я выскочил на балкон. Над Мексиканским заливом, над небоскребами, куполами и башнями из тумана выскочило солнце. Из красного оно превратилось в ослепительно золотое, и море стало синим, а город белым. Улицы заполнялись машинами и пешеходами. Я вывинтил из кинокамеры объектив и стал смотреть, как в подзорную трубу. Среди пешеходов больше всего было ребят. Оказывается, через дорогу от нашей гостиницы «Авана Ливре» находится школа. Вот туда-то, в бывшую виллу какого-то миллионера, избегались ребята. После завтрака я вышел на улицу. Один. Через дорогу на школьном дворе шумела перемена. Футбольный мяч перелетел через каменную изгородь и запрыгал по мостовой. Несколько мальчишек вскочили на парапет. Двор был гораздо выше улицы, прыгать вниз им не хотелось, и они ждали, когда кто-нибудь из прохожих бросит им мяч. Вместе со мной на мостовую выскочил рослый солдат с могучим пистолетом в открытой кобуре, с якорями на погонах, видимо, морской пехотинец. Угадав во мне гостя, он вежливо уступил мяч. Я собрался кинуть, но солдат, улыбаясь, показал, что полагается пнуть. Мальчишки на стене, вот черти, выжидательно замерли. Я догадывался, что на Кубе учителя относятся к разбитым стеклам примерно так же, как у нас, и не хотел начинать пребывание в незнакомой стране с неприятностей. Но, с другой стороны, не мог я посрамить честь друзей детства, с которыми когда-то гонял футбол на пустыре за водонапорной башней в далеком от Гаваны сибирском городе Тюмени. Пришлось ударить свечку. Мяч ушел вверх и опустился почти в руки мальчишек. Они схватили его и довольно дружно прокричали «Вива, товарищ!». Я на миг почувствовал себя центральным нападающим нашей сборной. Ребята попрыгали во двор, а один из них, похожий на барабанщика из моего отряда «Каравелла», Сережку Фоменцова, остановился, балансируя на стене. Оглянулся на меня, словно ждал чего-то. «Como esta tu nombre?» — крикнул я. «Как тебя зовут?» Я знал, что с точки зрения испанской грамматики вопрос звучит абсолютно безграмотно. Однако он понял. «Энрике!» — белозубо улыбнулся он, и прежде чем догнать товарищей, помахал рукой. «Hasta la vista!» «До свидания, значит». И все они побежали в школу, потому что начинался урок. На дворе стало тихо, а через минуту из открытых окон донеслась песня. По нескольким знакомым словам я понял, что это песня кубинских пионеров «Будем как Че». Песня о том, что каждый из ребят хочет быть похожим на Эрнеста Че Гевару, героя Латинской Америки, погибшего в боях за свободу. Хозяин кометы. Его тоже звали Энрике. Он сидел на корточках у двери своего дома на улице Нептуно, серьезный и недовольный. Перед ним лежала шестигранная комета, воздушный змей. Когда с залива дует свежий ветер над набережной Гаваны, Маликоном, над бронзовыми конными статуями генералов, которые стоят вдоль берега, над крышами и балконами взмывают сотни бумажных змеев. Их называют комета или папелоте, бабочка. С утра до вечера змеи стоят в воздухе на уровне небоскребов. Энрике не повезло. Его комета зацепилась за балкон и сломала рейку. Мы сели на порог и занялись ремонтом. Я помогал и попутно пытался объяснить преимущество четырехугольных конвертов, которые мастерят наши мальчишки перед ромбами и шестигранниками. Помощь он охотно принял, а к объяснениям отнесся недоверчиво. Может быть, не разобрал. Но главное, Энрике понял. Он узнал, что у нас в СССР мальчишки тоже любят запускать воздушных змеев, любят ездить на самокатах и велосипедах, гонять футбольный мяч и прекрасно знают про Гавану и кубинскую революцию. А я узнал, в свою очередь, что кубинские ребята неплохо осведомлены о нашей жизни, что многие хотят стать учителями или космонавтами, и что большой драгоценностью считается значок с изображением Ленина. Такой, например, как у меня на рубашке. Они говорят ласково и чуть нараспев. «Ленин!» Он счастливо блеснул черными глазами и сжал в кулаке рубиновую капельку с барельефом Ильича, довольно чисто сказал «Спасибо!» и умчался с починенной кометой на Малекон. Профессор. Парнишка лет 12 выловил полуметрового кальмара и, гордясь удачей, выбрался на плиты набережной. Сбежались приятели. Один тоже с добычей, с рыбой, похожей на оранжевого петуха. Я попросил разрешения снять их вместе с трофеями на кинопленку. Снять? А это что за аппарат? Камера де синема? И это кино увидят советские ребята? Вива! Хорхе, тащи сюда своих рыбин! А что, снимают только тех, кто с добычей, или всех, кто хочет? А можно подержать камеру? Подошел светловолосый паренек лет 15, улыбнулся. Не очень складно, однако довольно понятно объяснил по-русски, что он тоже хочет сняться, потому что у него самый лучший трофей. Какой? А вот этот. Из-за брючного ремня он выдернул книжку. Это была «Психология детей», перевод с русского. Я спросил, где он учится. Оказалось, что в 9 классе. «И вы изучаете в школе такие науки?» «Нет, в школе это не проходит. Он сам изучает. Он с таким трудом достал эту книжку в библиотеке. Зачем она ему? Скоро он поступит в педагогический институт и станет учителем. Вы знаете, как нужны Кубе учителя?» «Да, он будет профессор». Две учительницы. «Профессор» по-испански значит «учитель». «Профессора» — «учительница». Это очень почетное звание. Я встретил двух учительниц. Одну зовут Рене Потц. Она уже полвека учит ребят. Всю жизнь она проработала в окраинных школах, где до революции учились дети бедняков, рабочих, эмигрантов. О своей нелегкой работе, о любви к неугомонному ребячьему народу написала она поэму, целую книгу в стихах, и сама сделала к ней рисунки. Эта книга была напечатана в типографии Гаванского университета. На русский язык название можно перевести примерно так — «Сердце учительницы». Марта еще не настоящая учительница, ей 11 лет, и она ходит в 5 класс. Но она во всех делах лучшая помощница Рене Потц. Устроить собрание, или ребячий концерт, или празднование чьих-то именин, или выставку рисунков — в этом на Марту всегда можно положиться. А в вестибюле своего дома она организовала почти настоящую школу для окрестных малышей. С уроками рисования, пения, с чтением сказок, с классной доской, на которой можно писать мелом. И, кроме того, она ничуть не боится мальчишек. Звонко хлопнула по голому пузу юного Д'Артаньяна, чтобы не махал деревянной шпагой вблизи малышей. Отодвинула с пути курчавого мальчишку с гремящим самодельным самокатом. Строго предупредила пухлого толстогубого Америго, чтобы тот не забыл про рисунки для выставки. Если вы приедете в Гавану и окажетесь рядом с прибрежным старым замком, который в 1830 году осаждали англичане, сверните с Маликона в боковую улочку. Там стоит белый восьмиэтажный дом. На лужайке перед ним, среди ребят, вы сможете встретить худенькую сероглазую девочку с русой прической и лошадиный хвостик. Это и есть Марта Собрино. А еще лучше спросите любого малыша, где профессора Марта. 1972.